Глава 8. Перегорел. Жанна валяется в джакузи. Наливаю для нее бокал вина. Снимаю толстовку, оставаясь в одних джинсах. Заношу ей в ванную, отдаю в руки. «Иди ко мне», — проводит коготками по моему прессу. И первая мысль, что приходит мне в голову, я ж только анализы сдал, выдохнул, что чистый и... И это... Пиздец, беда, если именно такая мысль приходит в голову, когда твоя девушка тянет тебя к себе в ванну. И что теперь с этим делать? Ром, заигрывающе. Нельзя мне мочить, съезжаю я. Я с перевязки. А что там у тебя? Одежда задралась, об асфальт кожу сняла. Воспалилась. А потому что ты ревнивый придурок, закатывает она глаза. Что это вообще было? Сложив руки на груди, подпираю плечом косяк. «Ты дала повод?» «Ты придумал повод!» «Может быть», не желая спорить, пожимаю плечами. «Я же тебе сказала, приезжай! Ну сам посуди, потащила бы я тебя туда, где у меня гипотетически другой мужик!» «А может, ты дура? Откуда я знаю?» Швыряет в меня мокрым вафельным полотенцем. «Хамло!» Уворачиваюсь, рассматриваю ее кисть с длинными острыми ногтями. Хочется попросить, чтобы сняла и больше такие не делала. Но смысл? Править под себя Жанну больше не хочется. Я видел оригинал, под который заточена вся пластика и апгрейды Жанны. И ей все равно не стать Лизой. Хоть правь, хоть не правь. Точить там надо еще что-то другое, помимо лица. Надо как-то мягко заканчивать эту историю с Жанной. «Завтра поедешь со мной?» «На съемки? Неа». «Почему?» «Перегорела». Вообще эта тема больше не трогает. Вот нисколько. Больше трогает вопрос, какого черта я здесь делаю? Ведь я не хочу находиться здесь. Да я вообще нигде не хочу находиться. Надо бы выйти из этой реальности хоть ненадолго. Смотрю на часы. Ладно, я спать. Закидываю в рот обезболивающее и несколько таблеток, которые дала Аиша. Не буди, я под узбагаином. Реально бесполезный, капризно фыркает Жанна. Неа. Не цепляет. Не цепляет больше ничего. Делаю музыку потише, ложусь под одеяло, закрываю глаза. Хотя нет. Кое-что цепляет. Лизе передали корзину. Ей понравилось. Она улыбалась. И снится мне тоже Лиза. Горячее быстрое дыхание, сплетение тел и мои приоткрытые губы, вжатые в упругую грудь. Запах ее теплый, движение бедер. С мучительным стоном распахиваю глаза. На часах 5. От болезненной эрекции шары в кучу. С шипением зажмуриваюсь. Рядом равномерно сопит Жанна на своей подушке. Можно взять ее, но я еще не проснулся полностью, и если закрыть глаза, вернусь в сон, а там Лиза. Расслабляясь, позволяю сну утопить меня снова. И это мучительное ощущение накатывающего кайфа и возбуждения держит меня на границе сна, смешивая сновидения с фантазиями. Они такие реалистичные, словно мне снова 13, и порно во снах рвет башню. Утром сквозь сон слышу из кухни телефонный разговор. А может, уже и не утро, шторы плотно задернуты, тело затекло. Да и Жанна без необходимости раньше 11 не встанет. «В смысле Геннадий вернул Иштарову?» «Недовольно». «Иштарова», — туплю я сонно. «Бля, Лиза же!» Подлетаю с кровати с колотящимся сердцем. «Не хочу я с ней работать!» Ясно, понятно», — раздраженно. «Да, я уже выхожу практически». Возвращается в комнату. Под глазами гелевые лепестки, в руке термокружка. Подкачанные губы без макияжа словно поплыли и потеряли форму. Берет в губы неприкуренную сигарету. «Не Лиза, да». «Ром, дверь захлопнешь?» «Стоять!» «Я с тобой». С недоумением смотрит на меня. «Ну, ты ж приглашала?» Впрыгиваю я в джинсы, гремя пряжкой ремня. «Ну да», растерянно. Рассовываю по карманам свои вещи. 5 минут.